У Марксена фамилия оказалась простой, Кузьмичев, и Надя про себя ухмыльнулась, что в девичестве его, скорее всего, звали просто Кузьмой, что вполне сочеталось с фамилией и отчеством, Кузьма Кузьмич Кузьмичев, тройной Ку. У Пети фамилия оказалась тоже незамысловатой, Смирнов, вполне ему подходящий, он действительно всегда был смирным. Переписав данные всех присутствующих в свой грозбух, выписав пропуска, что потребовало немало времени, в течение которого все скромно сидели на скамеечках при входе, дежурный наконец-то закончил скрипеть пером и поднял разрешающий взгляд, пропустив и чуть ли не пересчитав всех входящих в главное партийное святилище. И тут бдили, нашей компании не пришлось плутать по многочисленным коридорам, покрытым красной ковровой дорожкой. Небрежно козырнув, их группу возглавил сопровождающий военный, который и привел робко шедших за ним людей на второй этаж, где все встали стайкой около большой двери из красного дерева. Даже Марксен чувствовал себя неуютно, он явно потерялся в этой серьезной обстановке. А что было говорить про девчат, которые совсем оробели в этом большом помещении? Надо было срочно всех подбодрить, и Надя подмигнула девчонкам и снова начала речь в Ку, с которой они уже входили в другой, еще больший зал, несколько ее изменив. Кто шагает дружно в ряд, это дружный наш отряд. Раз в ногу раз, нас немного, но мы компания высший класс. Все действительно встряхнулись, сбросили оцепенение и с этими словами прошли мимо оторопевшего секретаря, зайдя прямо в кабинет к Щербакову, который также немного растерялся, никак не ожидая такого явления. Марксен и Петя скромно шли позади, они явно уступили лидерство Надежде, главной заводили всего действия. Все стали группкой возле стола Щербакова, выдвинув Надю на первый план. Судя по накрытому в сторонке столику, на котором стояли графинчик с чем-то спиртным и тарелки с бутербродами, партийный босс явно настроился на интимный приватный разговор с молоденькой девушкой, которую можно и нужно постараться охмурить, но никак не на появление в его кабинете такого количества людей. Тут, скорее всего, именно его и будут охмурять, так, по крайней мере, было ясно по решительному виду самой главной из девушек, да и массовка явно должна была подыграть. Надя, не теряя времени, протянула партийному боссу бумагу, написанную общими усилиями. Что это? В недоумении уставился на нее Щербаков. Это список необходимого оборудования для ленинской комнаты, вы обещали поспособствовать. Раз обещал, сделаем, передам в хозяйственный отдел, пусть разбираются. Партиец взял себя в руки, перед таким большим количеством свидетелей он уже не мог ни от чего отказываться. Да, еще зайдите в идеологический отдел, они помогут пластинки с вашими песнями записать, я там договорился, все же не так просто сбить этого человека, видывал он явно всякое. Хорошо, только я эти песни уже зарегистрировала, можно как-то узнать, положены ли авторские отчисления за наше выступление. Голос у девушки спокойный, человек не просит униженно, не требует грубо, а ожидает того, что ему положено. Это все у идеологов выясняйте. Голос партийца тоже сухой, безэмоциональный. И зачем вам деньги? Вот мы раньше за революцию жизни не жалели, а вы тут все о материальном. Все же не выдержал Щербаков, поглядев на Марксена, как на сверстника по возрасту, а тот только голову опустил. Кто бы говорил, вы-то себя никогда не обидите, промелькнуло в голове у девушки. И она в очередной раз стала объяснять, для чего и кому она эти деньги предназначает. Детдому помощь, что же, это дело хорошее. Погоди, тогда сделаем так, раз вы в партийной конференции участвовали, сейчас я напишу постановление горкома, заплатит вам из наших премиальных средств, зайдите потом к хозяйственникам. Тем более, выступление всем нашим товарищам понравилось, инициатива похвальная, это вы отлично придумали. Сразу настрой на работу создали, и он посмотрел на уже несколько приободрившегося Марксена. Возможно, до самого дойдет, и песни многие забрали, это вы хорошо придумали, их размножить. Щербаков еще раз одобрительно всех осмотрел и сунул в руки побледневшей девушке какую-то бумажку, которую до этого быстро начеркал небрежно. Все искренне радовались похвале высокого начальника, одна Надя была испугана не на шутку. «Ой, пипец котеночку!» Допились девочки. Интерес самого, а так называли Сталина, никак нам сейчас не нужен. Надо как-то тушить пожар, промелькнуло в одно мгновение в голове девушки. И по завету Штирлица, который недаром говорил, что запоминаются последние слова, Надя стала разливаться соловьем. Да что вы, Александр Сергеевич, Без вас и помощи других участников конференции ничего бы не получилось. Нас ведь не так и много, а зал большой, голоса совсем бы потерялись, а вы все нам так дружно помогли. Так что это ваш успех в большей степени, в принципе, она говорила правду, а сказанная именно ею эта правда была сейчас очень своевременной и ценной. И песни я по просьбе нашей партийной комсомольской организации сочинила, уж не знаю, как они такими получились, но сами понимаете, какое время, такие и песни, я очень старалась не подвести старших товарищей, и опять искренне звучит, вполне в духе времени и этого кабинета. Так что спасибо большое, но это слишком большая для нас честь, это заслуга партии в большей степени, и она, покивав на скромно стоявшего Марксина, как на застрельщика всех этих действий, подошла поближе, позволив Щербакову приобнять себя, правда, быстро отойдя затем в сторонку. Основные мысли были сказаны. Партия, наш рулевой. Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. И прочие трескучие лозунги прозвучали. Вся честь отдается высоким партийным начальникам, а их хор лишь помог воплотить их мысли и идеи в жизнь, озвучить их, вполне неплохо получилось. И Щербаков это оценил, подхватив абсолютно искренне. Да, ты права, пели все партийцы дружно, да и вы неплохо помогали, вот уже то, что надо, первая роль у партии, а они так, рядом постояли да рты пооткрывали. Ладно, не будем вас больше отвлекать от дел, понимаем, как вы заняты, так что, спасибо еще раз большое, Александр Сергеевич, вы нам очень помогли, так высоко оценив наше выступление, от всего нашего коллектива огромное спасибо. Под вашим чутким руководством наша комсомольская организация будет и дальше жить и действовать, почти искренне сказала девушка, и только Сима почувствовала небольшую иронию в ее голосе. Но лесть в данном случае нужна и важна, и проглочена она была Щербаковым без всякого сопротивления. Вот теперь и нужно срочно покидать этот кабинет, пока начальство не спохватилось. И, оставив Марксина в помещении, за руку утянув Петю, который явно тоже хотел остаться за компанию, но рано ему еще с такими людьми рассиживаться запросто, девушки благополучно покинули высокое присутственное место. Последнее, что они услышали, были слова Щербакова. «Ну, у вас и комсомолки инициативные, хватки больно», но в голосе звучало не осуждение, а похвала. «Но как мы пели, скажи, как пели, и Сталин такой молодой, и юный октябрь впереди. Давай, Максен, выпьем за нашу партию и ее мудрого руководителя, товарища Сталина». И звон рюмок был последним, что прозвучало из приоткрытой двери, тут же плотно захлопнувшейся. А Надя, выйдя из кабинета завершающей, тихо сползла по стеночке, столько сил отнял у нее этот непростой разговор. Она одними губами прошептала бессмертные слова, смысл которых поняла как никогда точно. «Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». Сима сразу помогла ей подняться и напоила водой из графина, стоявшего на столе у секретаря, который недоуменно смотрел на эту сцену. Переволновалась немного, честь ведь какая, не каждый день с таким большим человеком общаешься, сухо объяснила она мужчине, который кивнул с пониманием. Посидев немного и придя в чувство, отметив у секретаря свои пропуска, девушки и молодой человек, которые мало что поняли из всего происходившего, хотели было отправиться во свояси от греха подальше, уже без всякого сопровождения. Но Надя, которая уже немного пришла в себя, решительно воспротивилась. «Подождите, надо деньги получить, а то потом не дождемся ничего», и она уже нормальным шагом отправилась по коридору, ища заветную дверь с надписью «Хозяйственный отдел». Все комсомольцы такой же стайкой, как и раньше, двигались за ней, поражаясь ее настойчивостью. Найдя нужный кабинет, она отдала бумагу, которую ей передал Щербаков, на которой было кратко написано: «Решением горкома выдать 3000 рублей». Никому, ни за что, указано не было, все было коротко и ничего не ясно, но девушку это ничуть не беспокоило, сами разберутся между собой, деньги выделили за все их труды, и за это спасибо. Они хило нам отбашлили, вот где все золото партии сейчас зарыто. Почему-то именно в таком тоне подумала Надя. Деньги им выдали абсолютно молча, без лишних вопросов, крупными купюрами. Полученные банкноты девушка отдала Глафире, которая и спрятала их куда-то на своем большом теле, отвернувшись от всепонимающих девчат. Вот теперь и можно идти домой, что девчонки и сделали почти бегом, будто за ними кто-то гнался. Петя еле за всеми успевал, но вопросов не задавал, Он всегда был ведомым и делал только то, что говорили, инициативу проявлял редко. А в идеологический отдел зайти, про пластинки узнать, напомнила Сима. Попозже, не горит, и без нас споют, если захотят. Надя держалась из последних сил, ей опять было плохо, темнело в глазах. Она почти не помнила, как все добрались назад до общежития. Девушка еле дотерпела до комнаты и из последних сил упала на свою кровать. Вытянули энергию из меня знатно, вампиры партийные, кровопийцы идейные, подумала она, отключаясь, и уже не слышала удивленных вопросов девочек, которые, впрочем, уже привыкли к особенностям своей подружки. Видимо, наличие души пожилой попаданки в теле молодой девушки не всегда справлялось с совместным сосуществованием, и после таких эмоциональных нагрузок требовалось отдохнуть и восстановиться, что и было сделано с огромным облегчением обеими, и пожилой, и молодой в единстве. Глава 6. Мы делили апельсин, много нас, а он один. Глава 6. Мы делили апельсин, много нас, а он один. Надя недолгое время пробыла в забытье полусне восстановления и довольно скоро пришла в себя. Нужно было заняться делами, раз вышла впервые получить деньги за свои усилия и переживания. Присев к столу, она внимательно осмотрела всех подружек и с улыбкой процитировала детское стихотворение, считалочку из будущего. «Мы делили апельсин, много нас, а он один. Это долька, для ежа, это долька, для стрижа. Это долька, для утят, это долька, для котят. Это долька, для бобра, а для волка, кожура. Он сердит на нас, беда. Разбегайтесь кто куда». Подруги с удивлением смотрели и на девушку, и на ту кучу денег, которую достала из своего хранилища Глафира, послужившая своеобразным живым сейфом. Надя стала демонстративно все пересчитывать, показывая каждую купюру, чтобы подруги убедились, получено ровно 3000 рублей. Денег было много даже на взгляд Надежды, что уж говорить про девчат, они видели такую сумму, которая составляла примерно годовую зарплату успешного специалиста, пожалуй, впервые в жизни. Девушка понимала всю опасность обладания этими деньгами. Если они совершат ошибку, втихушку разделят их между собой, все, прекрасный повод для доноса найден. Комсомолки тайно разделили деньги, полученные от горкома, чем не причина для ареста, сначала пойдет как моральное разложение, а там и политику можно подтянуть. Поэтому Надя решительным тоном сказала: «Так, девчата, пойдемте в кабинет к Марксену Кузьмичу. Если он не пришел, то в зале собираемся. Зовите всех туда, Петю, Аню, Олю, если есть, Константина Михайловича пригласите. Будем партийно-комсомольское собрание проводить». И опять девушка и сама до конца не понимала, зачем она так решила, но знала, это надо делать только так, и не иначе. Все должно быть открыто и честно, без всяких недомолвок. По-другому это будет для них действительно опасно. Через какое-то время все участники концерта собрались в зале, недоумевающие и переглядывающиеся с удивлением. Константина не было, а вот Марксен, довольный и немного выпивший, тоже ничего не понимающий, присоединился к ним. «Петр Алексеевич, объявляйте об открытии совместного партийно-комсомольского собрания студентов и преподавателей педагогического училища», строгим голосом сказала Надя, усевшаяся наверху, за столом президиума. А недоумение Пети было явным, он и не понял сразу, что девушка обращается к нему, и только потом сообразил, что Петр Алексеевич, это, собственно говоря, он и есть, и произнес нерешительным голосом: «Собрание объявляется открытым. Повестка дня», и он опять замялся и посмотрел на всех присутствующих. Тут Надежде пришлось взять бразды правления в свои руки и решительным голосом продолжить. В ее памяти всплывали все те картины многочисленных комсомольских, партийных и профсоюзных собраний, на которых ей приходилось присутствовать во времена своей молодости, когда без них не обходилась жизнь ни одного предприятия, даже самого небольшого. Поэтому и слова протокола приходили сами по себе, всплывая в памяти. «Повестка дня собрания, распределение гонорара, полученного за наше выступление на городской партийной конференции в сумме 3000 рублей», и она указала на деньги, лежавшие на столе. Она назвала деньги именно гонораром, подчеркивая их честно заработанный характер. Озвученная цифра еще раз поразила всех, для этих людей она была запредельной. Оглядев притихший зал, девушка продолжила: «С повесткой согласны? Возражений нет? Прошу секретаря занять свое место и вести протокол». И под взглядами девочек Оля, Лиля, которая, оказывается, и была секретарем, заняла место рядом с Петей и приготовилась записывать. Слово предоставляется руководителю партийной организации училища Марксену Кузьмичу. Девушка сразу решила перевести стрелки на вышестоящее начальство, но оно также решило съехать с темы. Что тут говорить, деньги вы заработали, вы и решайте. Вроде же хотели в детдом подарков купить, вот и используйте их на это дело, благодушно проговорил Марксен. Он был доволен, как объевшийся кот, которому неожиданно для него попала в лапы самая большая мышка в жизни, или прямо в рот вылился огромный кувшин с жирными сливками. «Спасибо, Марксен Кузьмич, за ваше компетентное мнение, я думаю, все так же считают. Единственное дополнение, все же девочки старались, переживали, такая честь выпала всем впервые, участвовать в таком ответственном мероприятии было совсем непросто. Я считаю, что стоит поощрить эти общие усилия», и девушка обвела взглядом всех сидящих, которые согласно кивали головами. «Я предлагаю следующее, разделить эти деньги на две равные части». Одну сумму опять же поделить на всех в равных долях, чтобы никому обидно не было, а на другую купить подарки для детского дома, как и хотели. Нас с Константином Михайловичем и вами как раз 10 человек, то есть каждый получит ровно по 150 рублей, все опять ахнули, услышав эту сумму. Это была месячная зарплата молодого специалиста. Получить такие большие для девчат деньги за столь короткое выступление никто совсем и не ожидал. И, конечно, надо будет заплатить с этих денег комсомольские взносы, как и положено, завершила девушка свое краткое выступление. Минуточку, я согласен, в общем, с предложением Надежды, но от своей части гонорара отказываюсь, присоедините их к деньгам на подарки, смотри-ка, а Марксен молодец, сообразил отказаться от малого, но получить больше, да и не пел он с девчатами, только присутствовал, руководил, так что все сочли это справедливым. Кроме того, наверняка его партийная городская организация поощрит, да и не в такой сумме, инициативу запомнили, его самого на заметку взяли на высоком уровне, дальше двинуть могут по партийной линии, а это дороже денег сейчас. А тут все посмотрели на него с уважением, от такой суммы отказывается. Большая честь для нас, очень большая. Мнение Константина Михайловича мы спросим позже. А теперь, кто за это предложение, прошу голосовать. И поднявшиеся руки были подтверждением замечательного решения Нади, и волки целы, и овцы сыты, как переделывая поговорку, говорила ее подруга в будущем. «Прошу занести это решение в протокол собрания», – завершила Надя это обсуждение. «Верит только бумагам, а устное согласие никуда не пришьешь, так что пусть все будет официально», – Надя проверила, чтобы Ольга все сказанное записала в протокол. «Теперь уж никто ни в чем их не упрекнет». Коллектив решил и постановил, все сделано в открытую и честно. Девочки зашевелились, посчитав, что собрание закончено, но Надя продолжила. «Минутку, прошу не расходиться, сейчас Ольга сразу составит ведомости, раздаст каждому его часть суммы под роспись, только надо деньги разменять. И, конечно, надо будет заплатить с этих денег комсомольские взносы. Петр Алексеевич все оформит, как и положено, и опять все будет на глазах». Каждый в этом действии поучаствует. Я разменяю, мне сегодня партийные взносы сдали, как раз мелкими купюрами, заговорил Марксен, доставая из портфеля мелкие деньги. Это было отличным вариантом, деньги разменяли, получив еще большую кучу банкнот, из которой, отчитывая нужную сумму, и вручали девушкам свою часть под роспись, пожимая каждой руку. Тут же рядом Петя, быстро составив ведомость, получал от каждой комсомолки 1% от суммы, то есть, по 1 рублю 50 копеек. Тогда, как и позже, размер взноса зависел от заработка комсомольца. Школьники и студенты, у которых заработка не было, вносили по 2 копейки. Те, кто получал до 50 рублей, вносили 10 копеек, от 51 до 100 рублей, от 30 до 50 копеек. С зарплаты от 101 до 150 рублей нужно было отчислять 1%. С зарплаты выше 151 рубля, 1.5%, шум, шуршание купюр, подсчеты, размен денег, все это заняло немало времени, но Надя была довольна, все пока идет хорошо, в открытую, никаких претензий быть не должно. Но вот все закончилось, все вновь уселись на места, рассматривая полученные деньги, прибирая их в укромные места, сумочки, карманы, белье, кто как мог. Надя продолжила. И последний вопрос. Надо подумать, что купить в детский дом. А сама ты чего хотела, когда там жила? Это Петя ожил. Я, тут... Тут и Надя на минутку растерялась, но потом подумала, о чем мечтает каждый ребенок, и сказала, вспоминая детство: куклу хотела небольшую, голыша такого, чтобы одежку ему шить, в карманчике носить. Мальчишки о настоящих мячиках мечтали, игрушках разных, скакалки все любили, мел можно купить, рисовать на улице и в классике играть, карандаши, краски, альбомы, ну и, конечно, конфеты все любят. И она смущенно замолчала. Вот и список составился. Тогда сделаем так, собираемся все вместе через 10 минут и идем сначала в детский магазин, а потом уже посмотрим, куда дальше. А Петя ожил, стал командовать, вот и хорошо, не все Наде инициативу проявлять. К сожалению, самого большого и самого красивого и любимого детворой всех времен магазина игрушек «Детский мир» еще нет, он появится в 60-е годы, но есть отделы в крупных магазинах, куда все и решили отправиться большой компанией. Но пока все собирались, к Наде с Симой подошла Глафира и тихим голосом привлекла их внимание. «Смотрите, что я вчера в туалете нашла, мелко порвана, но я смогла часть сложить. Правда, пришлось щеткой вылавливать, чтобы руками не лезть», и она протянула бумажки, где на одной вверху было написано «Докладная записка», а на другой, внизу, уже виднелись более мелкие и не столь заметные слова. «Хочу сообщить, что, к сожалению, остальной текст был утрачен, сильно размыт. Кто же это столь грамотный и активный?» — тихо уточнила Сима. «Кажется, я догадалась», — так же тихо сказала Надя. Ольга набила руку на официальных бумагах, протоколы и решения научилась писать, зависть заела, выслужиться захотела. Больше некому, да и почерк похож, я рассмотрела. «Ну что же, спасибо, Глаша, говорят, кто предупрежден, тот вооружен. А вообще, такие бумаги сжигать надо, это надежнее, чем в унитазе топить», — с усмешкой закончила разговор Надя. Вот за что ей нравилась Глафира, так за спокойный характер и основательность, она никогда не подведет и не обманет, на нее во всем можно положиться. Сима сделала незаметный знак, и Надя поглубже спрятала бумажки в сумку, на дне которой, под подкладкой, так и лежали тексты песен, она уже с ними не расставалась. Постаравшись отвлечься от этой неприятной новости, девочки ждали остальных. «Ну что же, идем по магазинам. Все спрятали свои деньги, будьте осторожнее, и если что для детей покупать будете, обязательно берите чеки или накладные для отсчета. Тогда вперед, покупки не ждут». И Надя разделила деньги и раздала по группам, которые непроизвольно образовались: Глафира, Олеся и Айгуль, Петя с подружками и Сима с Надей. И под смех девчат они пошли по московским улицам навстречу шопингу. https://cyberleninka.ru/artsli/n/финансовые документы комсомольских организаций как источник по истории ВЛКСМ 1960 ХГГ текст в 20 результате 20 ЦК 20 ВЛКСМ 20 вывел КОП 3Б 20 школьников 20 204% 20 КОП. Финансовые документы комсомольских организаций как источник по истории ВЛКСМ. https://fitpress.ru/неф77/полицы3106243. Как был устроен комсомол, членские взносы, помощь партии и исключение за пьянство. Глава 7. Мюр и Мерилис, ЦУМ или просто Мастерк. Глава 7. Мюр и Мерилис, ЦУМ или просто Мастерк. Надя думала, что они пойдут в знаменитый ГУМ, но оказалось, что сейчас это помещение не является одним из самых больших магазинов столицы, как в будущем. После революции здание верхних торговых рядов на Красной площади, а именно таким было название целой сети магазинов тогда, было национализировано и закрыто. Чуть позже, в 21 году, с началом НЭПа, торговые ряды вновь открыли и получили название «Главный универсальный магазин», или коротко, ГУМ. Первый ГУМ существовал 10 лет, но вновь был закрыт. С 31 года здесь разместились учреждения, а на втором и третьем этажах – квартиры. Все торговые лавки наполнились столами, пишущими машинками, ворохами бумаг, в магазин вселились десятки советских учреждений. В нем располагался зал заседаний для партийных съездов, общежитие, которое разрослось до жилого дома, типография, многочисленные тресты, помещения министерств и ведомств. Жизнь людей, которые поселились в помещении бывшего магазина, была не такой уж легкой. Окна выходили только во внутренний двор дома, общих кухонь не было, готовили прямо в комнатах. Если к кому-то приходили гости, нужно было докладывать об этом в комендатуру, помещение же было ведомственным. Тем не менее, жильцы чувствовали себя в привилегированном положении, Они жили в самом сердце города и могли любоваться на здания Кремля. Люди могли наслаждаться видом фонтана в центре здания и звуками духового оркестра. В зале для работников ЦК КПСС часто проходили концерты и показывали кино, а рядовые жильцы ГУМа могли присутствовать в роли гостей этих мероприятий. Вдобавок они могли гулять по Красной площади и Александровскому саду в любое время и ежеминутно наслаждаться ощущением жизни рядом с великими людьми этого времени. Нередко они ненароком могли встретить кремлевских небожителей или членов их семей, а потом хвастаться своим знакомым этими встречами. Но Сталин очень не любил это помещение и несколько раз поднимал вопрос о сносе магазина. Тут были в основном личные причины, ведь гроб с телом его жены, Надежды Аллилуевой, покончившей с собой, был выставлен для прощания именно в этом здании, в демонстрационном зале, где в будущем будут проходить модные показы и всяческие презентации. Сам Сталин стоял тогда перед гробом жены под взглядами многочисленных любопытствующих москвичей, которые ради интереса пришли посмотреть на свое правительство, всех пускали тогда беспрепятственно. Иосиф Виссарионович, с опухшим от слез лицом, плакал навзрыд прилюдно, и, кажется, это был единственный случай в его жизни, когда он в открытую выражал свои эмоции. Это воспоминание и отторгало его от данного здания, которое он хотел уничтожить, как и напоминание о своей слабости. На месте ГУМа им планировалась огромная площадь для парадов и демонстраций. Но удивительно, что в итоге ГУМ не снесли, а не позволил это сделать сам Лаврентий Берия, у которого на первой линии магазина был свой кабинет и его секретный многообразный аппарат, телеграфный и телефонный. А восстановить все это было не так и просто. Но ГУМ пока был именно учреждением, а не магазином. Вот и поехали сейчас девушки в другой, не менее известный магазин, ЦУМ, который сейчас назывался просто Мосторгом, а ранее носил красивое название Мюр и Мерилис по фамилиям основателей и основных владельцев данного торгового центра. Мюр и Мерилис стал еще до революции первым в России универмагом, магазином для людей высшего и среднего класса, где можно было купить все и немного больше. Товары здесь были превосходного качества, продавцы безукоризненно вежливы. Когда покупатель был недоволен, товар немедленно заменяли новым. Была предусмотрена рассылка по каталогу, доставка больших покупок по адресам, много других прогрессивных приемов торговли. Поэтому и помнили москвичи еще долго старое название универмага и часто употребляли его в разговоре. «Вот тебе 8 рублей и 15 копеек на трамвай», «Съезди к Мюру, купи хороший ошейник с цепью», писал Михаил Булгаков в «Собачьем сердце». Сейчас же этот любимый всеми москвичами и приезжими магазин называли просто «Мосторг». И народу здесь толпилось ничуть не меньше, чем в будущем, только в 21 веке на многие товары просто глядели, цены останавливали. Сейчас же торговля шла очень бойко. Среди товаров ежедневного спроса в «Мосторге» продавались такие разнообразные и несовместимые вещи, как фитили для керосинок и керогазов, слюда, хозяйственные сумки, авоськи с деревянными ручками, детские половые щетки. Всего в магазине ежедневно имелось в продаже до 17 тысяч наименований товаров, начиная от иголки за 2 копейки и кончая дамскими меховыми манто ценой в сотни рублей. Но были и другие товары, среди отделов с одеждой и обувью, выделялся и очень большой детский отдел, туда и стремились попасть девушки. Для детей поход в Мюр и Мерилис был настоящим праздником, ведь здесь их ждали восхитительные игрушки в большом детском отделе. Вот к этому отделу и прибила толпа Надю и Симу. Конечно, тут еще не было того яркого изобилия, которое ожидало детей в будущем. Не было пластмассы, яркого разнообразия китайского ширпотреба, легко ломающегося к огорчению детей. Все игрушки были натуральными, деревянными, железными, тряпочными, набитыми опилками, сделанными из папье-маши, с редкими элементами фарфора, но по-своему интересными и непривычными для Нади, вызывавшими ее неподдельный восторг. Игрушек у детей того времени было немного, но они береглись, ценились, чинились, хранились годами, передавались как семейная реликвия новым поколениям детей. Было много настольных игр, книг, тут же были и мячики, и скакалки, и мел, и карандаши, и краски для рисования, все, что и планировали купить. Это они удачно зашли, рассматривая непривычные для себя игрушки, к каждой из которых были прикреплены ярлычки с названиями. Надя хохотала почти в голос, читая некоторые из них. Лошади деревянные с шерстью, медведь в меху заводной кувыркающийся, тюлень жестяной заводной, ходит зигзагом. «Нет, Сима, я больше не могу, вот ведь придумали, так придумали. И Надя посмотрела на также улыбающихся продавщиц отдела и вспоминала не менее смешные многочисленные ценники из будущего. Собравшись с силами и вытерев невольные слезы от смеха, она обратилась к продавцам, милым девушкам в строгих черных халатиках с кружевными воротничками сверху фирменной одежды. «Девчата, у нас к вам большая просьба, мы собираем посылку в детский дом. Помогите нам, пожалуйста, как комсомолки комсомолкам. Деньги у нас есть и достаточно большие, не сомневайтесь». «Так, понятно, а что вы хотите и какого возраста дети? И вам же много всего надо», — уточнили продавщицы, а потом, что-то обсудив шепотом, сказали: «Давайте пройдем в подсобку, там все и соберем, а то мы другим покупателям мешаем». И они, откинув часть прилавка, провели их в святыню любого магазина, подсобное помещение, где всегда прятали самые дефицитные и редкие товары. Но в это время здесь такого быть не могло, все товары были такими же, что и в общем доступе. Тут девушки достали большие коробки, и одна из них стала складывать туда все те товары, которые называли по очереди Сима и Надя, а вторая записывала все укладываемые и быстро считала на огромных счетах, подсчитывая их стоимость. Начали с канцелярии, ручки и карандаши, простые и цветные, альбомы и книги, мелкие различные наборы акварели и гуаши, пластилин и ватманская бумага для стенгазет, все вошло в одну коробку. Во вторую был собран спортивный инвентарь, многочисленные большие и маленькие мячики, скакалки, даже набор для настольного тенниса и ракетки для бадминтона здесь в продаже оказались. Сюда же сверху отправились шашки и шахматы, а также наборы для домино, фантазия девушек уже иссякала. Ну и в третью, самую большую коробку, были уложены куклы и мишки, солдатики, железные машинки и простые конструкторы. Сюда же сверху отправились и бумажные куклы, для которых можно было вырезать и рисовать разную одежду, и просто красивые куколки разных размеров и видов, в том числе и в национальной одежде с наборами посуды и мебели. Нашли свое место и все те игрушки, ценники к которым читала Надя, и медведь, и тюлень, и еще необычная заводная обезьянка Фока с детенышем, уморительно дрыгающая лапками и танцующая вместе со своей деткой, всему нашлось местечко. Апофеозом всего этого богатства послужила большая лошадка, качалка, которую уложили вместе с саблями, пистолетами и простейшими детскими ружьями и прочими пестиками, которые, наверняка, вызовут бешеный восторг у мальчишек. С удовлетворением глядя на эти богатства, девушки, тем не менее, с ужасом думали, как они все это повезут к себе в общежитие. Заметив их смущение, продавцы улыбнулись и объяснили, что как раз для этих случаев в магазине существует бесплатная доставка товаров на дом, как и в будущем во всех больших магазинах. Вздохнув с облегчением, получив копию накладной с перечнем всех товаров и заплатив требуемую сумму, а она оказалась всего в пределах 350 рублей, огромные деньги для остальных людей, но вполне приемлемые для них, девушки решили, что этого пока достаточно, убрали все документы и оставшиеся деньги в сумке, прижав их покрепче к груди, и решили, что теперь они могут заняться и своими покупками. Сима тут же приобрела двух кукол, большую и маленькую, для своих сестренок, и солдатиков и машинку для братьев. Как смущаясь, она объяснила подруге. А Наде на глаза попалась очень модная и дорогая по тем временам перьевая автоматическая ручка знаменитой фирмы Паркер, которую она и решила приобрести в подарок для Васи. Она продавалась в маленьком чехольчике, чтобы не пачкалась одежда при ее хранении. Себе же она купила большой альбом нотной бумаги для записи песен и красивый блокнот для текстов стихов. Подумав, она приобрела и блокнот на подарок, вспомнив про Илью и свое пребывание в больнице. Сима сначала укоризненно покачала головой на дорогую покупку подруги, но потом подумала и купила такую же ручку для Александра, а что, вполне достойный подарок для любимого мужчины. Закончив с этими покупками, они пошли искать остальных подружек в многочисленном водовороте покупателей этого большого магазина. https://kinlevyjournal.com/25791html/slitlvy1e2ip8881843839. Маленькая экскурсия по социалистическому счастью. ГУМ. https://mastero.kinlevyjournal.com/3053388html/slitlvy1nvqpq2782750028. Квартира на Красной площади. К как жили в ГУМе. https://26465535380.2/Little V1.280.472.Is/Little V1.Q2.8.2/2.857.852. Почему Сталин хотел снести ГУМ, а Берия его отстоял? https://Дедушкин Леви Йорнал/357.021.html/Мюррей Мерилис/Мастерк/ЦУМ. https://Даша Балли Веёрнал/290.461.html/Другое детство. Игрушки 1920-х, 1950-х годов. Очень много интересных фотографий старых игрушек. https://Бзымру/Аилсбгакитутвых/История советских игрушек. 30-е годы. https://Фотохистори/Леви Йорнал/3340449.html. Военные игрушки нашего детства. https://www.leonidbilsk.ru/постзабытые истории XX века. Как менялась мода в мире автоматических перьевых ручек. https://Дедушкин Леви Йорнал/3340449.html/Другое детство. Игрушки 1920-х, 1950-х годов. Очень много интересных фотографий старых игрушек. https://www.leonidbilsk.ru/постзабытые истории XX века. Как менялась мода в мире автоматических перьевых ручек. https://www.leonidbilsk.ru/постзабытые истории XX века. Как менялась мода в мире автоматических перьевых ручек. https://www.leonidbilsk.ru/постзабытые истории XX века. Как менялась мода в мире автоматических перьевых ручек. https://www.leonidbilsk.ru/постзабытые истории XX века. Как менялась мода в мире автоматических перьевых ручек. https://www.leonidbilsk.ru/постзабытые истории XX века. Как менялась мода в мире автоматических перьевых ручек. https://www.leonidbilsk.ru/постзабытые истории XX века. Как менялась мода в мире автоматических перьевых ручек. https://www.leonidbilsk.ru/постзабытые истории XX века. Как менял все имеют цену. Глава 8. Все имеют цену. Стоило девушкам шагнуть от прилавка с игрушками, как их место заняли нетерпеливые дети, которые с горящими глазами вожделенно смотрели на это изобилие и ждали от стоящих рядом мам исполнения своих заветных желаний, которые не всегда и осуществлялись. Но даже посмотреть на игрушки, помечтать об их обладании, для многих ребятишек уже было счастьем. Толпа завертела девушек, закрутила, они было потерялись в ее водовороте, но тут, на их счастье, увидели Глашу, которая призывно махала им рукой. Где, извиняясь, где молча раздвигая толпу, они, наконец, пробились к прилавку, около которого и стояли их подружки. Это был отдел с галантереей, в котором сегодня выбросили красивые платки и косынки. Люди будущего уже и подзабыли это заветное слово, а тогда оно было в большом ходу. Товар тогда в большей части не продавали, а именно выбрасывали, как горячую вещь или еду. Подружки уже приобрели для себя и на подарки красивые платки. Особенно хорош был яркий платок Айгуль, который она сразу и повязала на голову, а еще один был у нее в руках. В авоське из бумаги у нее выглядывал яркий материал халатов, видимо, тоже купленных для родных. Алиса также приобрела обновки и, довольная, поглаживала их рукой. Девушки уже хотели отойти от прилавка, но успели воткнуть на свое место товарок, несмотря на ворчание и крики недовольных покупателей. Надя сначала растерялась от изобилия выбора платков, она никогда не носила их и, в принципе, они ей и не нужны были, но вспомнила о тете Дусе и пока еще незнакомой ей бабушке Васе и купила два больших полушалка в стиле Павлово-Посадских платков, в надежде, что угодила своим выбором. Тут ее взгляд невольно упал на шелковые разноцветные косыночки, и она приобрела зеленую для себя, под цвет своих серо-зеленых глаз, и голубую для Зиночки, как раз под ее нежный облик натуральной блондинки. Еще она вспомнила про беретки, о которых раньше уже думала, и купила целых две штуки, потеплее на осень и полегче на весну и начало лета. Сима тоже взяла платок, но более скромный, приглушенных оттенков, видимо, для мамы. Все завернутые в бумагу покупки они сложили в авоськи, полученные в заветном складе от кладовщика и припрятанные в карманах до нужной минуты. Опять девушки еле выползли из толпы, и их тут же прибило к прилавку, где шла битва за пресловутые фельдеперсовые чулочки. Товар кончался, поэтому страсти совсем накалялись. И тут, как гром среди ясного неба, прозвучал хриплый голос явно замученной продавщицы. «Гражданки, чулки закончились, просьба разойтись или приобрести другие товары». И тут из этой бурлящей недовольной толпы, которая нехотя стала распадаться, выпали Ольга и Аня, потные, разгоряченные, злые, чулок им не досталось. Видимо, неудача с приобретением заветной вещи и сорвала тормоз у Ольги, она с ненавистью выпалила, глядя на стоявших в стороне девушек. «Что смотрите, вам-то повезло, так просто эти чулки дали, да и рубашки вашим любовникам, а нам вот приходится в очереди стоять, и то не хватило, хотя совсем близко были. Вот, посмейтесь над неудачницами». Девушки ахнули, а Надя побледнела от несправедливого упрека. В ее голове билась одна мысль: из-за чулок, из-за простых чулок, написать докладную, подставить человека под удар. Или тут не только эта вещь роль сыграла, а зависть к ее успеху, к тому, как быстро и легко стала она лидером девушек, а Ольга, видимо, об этом давно мечтала. Недаром она секретарем была, хотела и к Пете, и вообще к начальству ближе быть. Но какая гадость, какая низость. Да, расслабилась ты, девушка, опять забыла, какой сейчас год на дворе. Не все такие хорошие, как твои подруги, есть и всякие Ольги рядом. Все это мгновенно промелькнуло в мыслях, но сказать она ничего не успела, да и не хотела, честно говоря. Оправдываться, значит, признать себя виноватой, лучше пусть все посмотрят на Ольгу во всей красе. Но тут неожиданно для всех заговорила всегда спокойная Олеся, причем таким тоном, что все вздрогнули от ее ярости, а люди вокруг раздались в стороны, впрочем, далеко не отходили и уши навострили, еще бы, такое развлечение. Она говорила тихо, почти шипела, особенность ее говора стала проявляться сильнее, голос был полон негодования. «Ах ты, сучка, чулочкам нашим позавидовала, а то, что ты большие деньги, как с куста, получила ни за что ни про что на эти чулки, это как, подумаешь, тексты песен она вместе со всеми написала и раздала, жопой перед мужчинами покрутила. Грамотнее будешь, а то тебя всегда за ошибки ругают. А кто эти песни придумал? Ты что ли? Это как? Не считается? А на сцене рядом с нами ты стояла? Под взглядами этих мужчин песни пела голосами, полными страха, а потом вместе со всеми рядом с большими чинами стояла? Вот и помалкивала бы. А то ишь, чулок ей не досталось и все теперь плохие. Да если бы не Надя и ее песни, сидела бы ты у себя в комнате и не высовывала носа, денег-то у тебя никогда не бывает. А чулки эти нам по распоряжению партии выдали, не любовников ублажать в них, а для дела, чтобы выглядеть красиво на сцене. И парни нам не любовники, а друзья хорошие, не надо других по себе мерить. Если ты за Петюнчиком бегаешь так, что он от тебя уже шарахается по углам, так не всем так делают. Пойдемте, девчата, нечего нам вместе с этой так называемой комсомолкой рядом стоять, мы еще и жалобу на тебя напишем Марсену Кузьмичу, пусть рассмотрит да рассудит, справедливы ли ее обвинения, и больше к нам даже не подходи, раз мы не по тебе компания. И она, взяв Надю под руку, увела ее в сторону от оторопевшей девушки. Аня, стоявшая рядом, подумала немного, посмотрела на свою бывшую подругу и тоже присоединилась к общей компании, к которой подошел и недоумевающий Петр, удивленно глядевший на разгоряченных девушек. Олеся и его взяла за руку со словами: «Пошли, Петя, напокупались уже мы, пора и честь знать, хватит на сегодня», и девушки удрученной группой вышли из магазина на улицу. Они молча доехали до общежития и вошли в комнату, где Надю вдруг пробило на хихи. «Ой, Олеся, ну ты и даешь», сучкой Ольгу обозвала, Жаль, не крашеный, да и цвет у нее натуральный. Вдруг зацепившись по ассоциации за знакомые слова из фильма, она залилась нервным смехом, который перешел в истерику. Так выходили все те эмоции, которые обуревали девушку. Сима недолго смотрела на подругу, а потом, все поняв, набрала воды и легонько дунула на девушку, приводя ее в чувство. Кивнув благодарно, Надя успокоилась, лишь время от времени глубоко вздыхала, выравнивая вдох и выдох. Затем она вышла из комнаты и села на скамеечку в коридоре, спрятавшись ото всех за плотными портьерами, закрывавшими окна. Она почувствовала вдруг такую усталость, будто все большие прожитые годы старшей попаданки упали сейчас ей на грудь. Ее ничего уже не радовало и ничего не хотелось, резко вспомнились родные и близкие люди, оставшиеся в прошлом, будущем, и так захотелось вновь туда, к ним, пусть и на больничную койку, пусть и под Иву. Слишком много всего свалилось на нашу героиню за короткое время. Наде хотелось спрятаться ото всех, лишь бы не видеть тех, кто готов подставить людей ради комнаты или простых чулок, ради своей выгоды и благополучия, спокойствия или просто для того, чтобы сделать плохо тем, кто лучше их. Надя слышала, что кто-то идет по коридору, видимо, Сима ее разыскивала, но даже ее она не хотела видеть. Дождавшись, когда она уйдет, девушка встала и равнодушно зашла в комнату, молча посмотрела на встрепенувшихся подруг, спокойно достала из тумбочки пару чулок, показала пакет подругам и глухим голосом сказала: «Хотела Клавдии Ивановне отдать, но вручу Ольге, раз так уж они ей нужны», и, не дожидаясь их реакции, вышла из комнаты, прошла немного по коридору, постучалась и открыла дверь комнаты, в которой жила Ольга. Она подошла к кровати, на которой клубочком лежала отвернувшаяся от всех девушка, положила рядом чулки и спокойно сказала: «Теперь я знаю, в чем измеряется дружба». В чулках и под недоуменными взглядами соседа Ольги вышла из комнаты. Так же спокойно она опять спустилась во двор и пошла бездумно бродить вокруг училища, особо не выбирая дороги, не замечая прохожих и взглядов, которые на нее бросали. Апатия и безразличие полностью владели ее душой. Она и сама не понимала, почему именно эта история так ее потрясла. Можно было и не удивляться, стучали многие, но тут она впервые реально столкнулась с этим явлением. И оно ее так ярко поразило. Одно дело читать про это в книгах, видеть итоги доносительства, как в истории с соседом Зиночки, а вот столкнуться с этим явлением самой было мало приятно. И было обидно и жалко людей, которые из-за малых бытовых пустяков, пресловутого квартирного вопроса, красивой одежды и прочих вещей, способны изменить жизнь других людей в очень плохую сторону. Да и неизвестно еще, кончилась ли эта история с ней до конца, дала ли Ольга ход своей докладной записке, клочки которой они нашли, или только собиралась. Но настороже надо было быть всем. Глава 9. В чем сила, друг? Глава 9. В чем сила, друг? Шагая на автомате, девушка пришла в какой-то скверик и присела на скамеечку, подставив лицо солнцу. Она постепенно успокаивалась, но думать не хотелось. Ей опять требовалась перезагрузка на следующий этап жизни. Она равнодушным взглядом скользила по фигурам спешащих мимо людей, но вдруг одна из них показалась ей знакомой. Да и человек тоже узнал ее, это был Александр Сфасман. «Здравствуйте, Надежда, я ведь не ошибся, это вы?» – уточнил он, присаживаясь рядом. «Здравствуйте, не ошиблись, Александр Наумович, это я, просто Александр. Вижу, у вас что-то случилось, можно спросить, в чем дело?» «Да ничего особенного, просто я узнала цену дружбы». И ей оказалась пара чулок, вздохнула девушка и продолжила говорить, глядя на недоумевающего мужчину, совсем о другом. «Вы мудрый человек, общались со многими людьми. Вот скажите, Александр, в чем вы черпаете силы для жизни, что поддерживает вас в это непростое время?» «Музыка», не задумываясь, ответил мужчина. «Именно она дарует мне те эмоции, которые и позволяют жить, несмотря ни на что. Уж простите за высокие слова, но именно музыка поднимает меня над всеми мелочами окружающей действительности и дает энергию и новые знакомства. Вот и с Серафимой и вами я благодаря ей познакомился. Моя музыка, моя сила», — убежденно сказал мужчина. «Да, музыка вас с Симой связала», — ответила девушка фразой знаменитой песни. «А я вот и не знаю, могу ли я назвать мои песни полностью моими, они проходят ко мне ночью, как будто из будущего или прошлого, возможно, кто-то их там уже сочинил, исполнил, а я лишь записываю и пою эти мелодии здесь и сейчас, Надя решила хотя бы в такой форме признаться этому мудрому человеку в том, что мучило ее. «Вы знаете, со мной тоже так бывает, музыка и мне снится», — толкает под руку, чтобы ее записали. «Да я думаю, у многих так», — подхватил ее мысль музыкант. «Говорят, у Земли есть общая память, в которой существует все то, что написано в прошлом и будет создано в будущем. Вот оттуда и приходит, по мнению умных людей, к нам эти идеи», — вспомнила Надя мысли академика Вернадского о ноосфере. «Ученый говорил, что разум людей оказывает влияние на состояние Земли. Кроме того, якобы, существует единая память планеты. Из этого общего интеллектуального поля можно черпать нужную вам информацию». «Интересное предположение», — улыбнулся мужчина, видя, что девушка постепенно оживает. «И последнее, Александр. У нас в детдоме был мальчишка, который ко всем приставал с вопросом: в чем твоя сила, друг? И многие взрослые люди очень часто терялись и не могли ответить на этот такой простой, казалось бы, вопрос. А вы как бы определили, в чем ваша сила?» И девушка с интересом ждала, как мужчина внесет ясность в этот знаменитый непростой вопрос из фильма «Брат», где этот вопрос задавал главный герой в исполнении Сергея Бодрова. «Моя сила» – интересная формулировка. «А вообще, парень ваш философ, так сразу, действительно, и не ответишь. Но попробую, пожалуй». И музыкант начал отвечать тихим голосом, скорее, для себя, чем для девушки, на этот вечный вопрос. «Я бы сказал, что моя сила в близких, друзьях, работе, музыке, в любви и дружбе, в самой жизни, в разных встречах с интересными людьми, с вами в том числе». И он, прижав руку к сердцу, старомодно поклонился девушке. Вообще Наде было очень легко и просто разговаривать с этим человеком, его мудрость и более старший возраст прекрасно сочетались с какой-то юношеской чистотой и сердечностью. Глядя в его искренние глаза, Надя чувствовала, как все печали и неприятности сегодняшнего дня уходят прочь. «Спасибо вам, я тоже очень рада нашему знакомству», — Надя в ответ тоже наклонила голову и продолжила, перейдя к более практичной теме. «Но давайте поговорим о прозе жизни. Вы знаете, я уже сочинила две песни для Симы и вашего оркестра и одну мелодию для Леонида Утесова, и постараюсь в ближайшее время показать их вам и вашим друзьям, музыкантам из оркестра. Кстати, хочу еще задать вопрос, возможно, очень некорректный, но почему вы не сменили фамилию по примеру Лазаря, Леонида?» И девушка смущенно посмотрела на мужчину. В это время люди еврейской национальности были широко представлены во всех слоях общества, но чаще всего они меняли свои фамилии на более русифицированные. Так, Лейба Давидович Бранштейн стал знаменитым Львом Давидовичем Троцким, нарком по иностранным делам СССР Литвинов Максим Максимович носил когда-то труднопроизносимое имя и фамилию, Валлах Финкельштейн Миргинах Моисеевич, а Ягода Генрих Григорьевич, расстрелянный совсем недавно, в 1938 году, бывший наркомом внутренних дел и один из создателей и руководителей органов безопасности страны, был когда-то Енохом Гершоновичем и Ягудой. Так что, вслед за поэтом можно было воскликнуть: «Евреи, кругом одни евреи». Но девушка не была антисемиткой и отдавала должное таланту многих знаменитых людей этой национальности, среди которых был и Марк Бернес, Менахем Нейман, и обожаемая ею Фаина Раневская, Фанни Фельдман, и уже упомянутый Леонид Утесов, и многие другие талантливые люди. Но вот что ответил еще один еврей, не сменивший свою достаточно необычную и непросто произносимую фамилию: «А зачем? Я ее не стесняюсь, наоборот, горжусь. Мне наш знакомый, очень ученый человек, рассказал ее историю. Она образована от названия израильского города Цфат или Цфас и немецкого слова «ман», которое обозначает «человек». Таким образом, фамилия переводится как «человек из Цфата», а этот город считается городом мистиков и каббалистов, людей немного не от мира сего. А меня таким многие считают, именно немного сумасшедшим, ведь для меня важнее музыка, искусство, чем все это. И он показал на суетящуюся толпу, которая так и продолжала свое бесконечное движение. «Спасибо за правдивый ответ, очень интересно. Но вернемся к песням. Мне бы не хотелось вновь приходить к вам в ресторан, там слишком пафосно, мне там неуютно показалось», — смущенно призналась девушка. «Можно прийти сюда, в эстрадный театр Сада Эрмитаж, мы как раз завтра выступаем, там публика не такая чинная, как в ресторане, честно говоря, я ее тоже иногда побаиваюсь. Зовите всех подруг и приходите нас послушать, вход с 6 вечера. Придете?» придем и новые песни вместе с Симой споем, пусть это будет ее дебют перед зрителями». Надя улыбнулась мужчине, видя, как он явно обрадовался этой новости, но продолжила уже серьезно. «Но я вот о другом еще хотела поговорить. Скажите, у вас с Симой серьезно, или как? Простите, я не хочу вас обидеть, но поймите, это для нее первые отношения, тем более, вы ее старше и опытнее. Еще раз простите, очень серьезные, я бы хотел видеть ее своей женой. Вы, наверное, уже знаете, что я был женат и сейчас воспитываю совсем маленького сына, но поверьте, я искренне люблю вашу подругу и никогда не позволю себе сделать ей больно». Взгляд мужчины был уже серьезным и по-прежнему честным. «Спасибо за искренность. Тогда еще одна просьба. Только, пожалуйста, не говорите об этом Симе. Я хочу поведать вам очень серьезную тайну, а вы мне должны поверить без всяких вопросов. Откуда я это все знаю?» Надя глубоко вздохнула и продолжила говорить тихим голосом, поближе подсев к мужчине, который даже удивился ее невольной интимности. «Вы ведь понимаете, что скоро всех нас ждут тяжелые времена, война стоит на пороге. Так вот, думаю, вы знаете так же, как Гитлер и его присные относятся к людям вашей нации. План Гитлера – полное истребление всех людей неарийской расы, в первую очередь, евреев, которых они считают расово неполноценными. Это будет страшное время, поверьте мне, и скоро все мы в этом убедимся, к несчастью. Я пока не могу вам сказать большего, но заклинаю, положитесь на меня, я абсолютно точно это знаю. Цель гитлеровцев – полное истребление людей неарийской расы, славян, евреев, цыган и прочих людей. Я надеюсь, что вы приложите все усилия, чтобы спасти, пока можно, от этой участи своих родственников и родных Симы и привести их, по возможности, в Москву или другой город, лучше за Урал, где они будут в безопасности. Извините, что я обо всем этом говорю именно сейчас, но время пока есть, да и возможности тоже. А вот года через два будет совсем поздно, да и невыполнимо, и Надя строго взглянула на загруженного ее разговором мужчину и сразу отодвинулась от него, чтобы не вызвать пересудов. Но, пожалуйста, сохраните все это в тайне. Еще раз повторяю, я пока не могу вам сказать, откуда такие данные, но поверьте, они из достоверных и очень высоких источников. Вы же знаете, что мы недавно выступали на городской партийной конференции. Тут Надя замолчала, понимая, что чем туманнее будут ее намеки, тем больше ей поверит. Видно было, что Александр сразу проникся этими новостями, а теперь размышляет, как ему поступать дальше. Девушка глубоко вздохнула, удовлетворенная получившимся нелегким разговором. Просто она давно решила, что раз нельзя сообщать о своих послезнаниях всех бед будущей войны людям высшего эшелона власти, не подвергнув себя опасности, она будет это делать, предупреждая своих подруг и других людей. И первыми, конечно, были Сима и Олеся, родные и близкие которых жили на тех территориях, что пострадают во время войны больше всего. После этого разговора предстоял также очень непростой разговор с Олесей, и девушка пока не знала, как к нему подступиться, тем более, что судьба подруги была уже связана с судьбой Михася, кадрового военного, летчика. Но пока предстояло завершить этот разговор с Александром, который настолько глубоко задумался, что не обращал сейчас внимания ни на что, и девушке пришлось тихонько тронуть его за рукав. «Но я вас задержала, вы же к Симе шли. Пойдемте, я покажу, где мы живем, нас не так и легко найти. И помните, это наш секрет, надеюсь, вы не выдадите меня. Прошу вас ни слова Симе о моем предупреждении, вообще пока никому ни слова, я надеюсь на вас». И девушка пошла рядом с мужчиной, сделав вид, что не заметила протянутые ей руки, не хотела она вызывать даже случайные сплетни про этого замечательного человека, а он и не настаивал. Подойдя к зданию общежития, Александр попросил Надю позвать Симу на улицу, где и остался ее дожидаться на скамеечке в небольшом скверике рядом, видимо, также не хотел пересудов, да и переварить услышанное ему явно было необходимо. Поняв его, девушка потихоньку зашла в комнату и шепнула подруге, что ее ждут. На вопросительный взгляд Симы, как она себя чувствует, подруга ответила, что успокоилась, но просто не хочет быть в помещении. Надя также решила прогуляться и съездить в гости, вручить подарки своим знакомым из больницы, долго не затягивая этого дела. К уже имеющимся покупкам она добавила, с разрешения девчат, немного конфет и печенья, оставшихся от подношения партийных работников, а бутерброды они давно съели. Успокоив переживавших подруг и сказав, что хочет сходить в гости, Надя собрала свои немудреные, на ее взгляд, подарки и поехала в больницу. По дороге она размышляла о случившемся разговоре и надеялась, что ее предупреждение будет воспринято серьезно и послужит практическим шагом в отношении родных Симы и Александра, которых они попробуют спасти общими усилиями. Глава 10. Люди в белых халатах. Глава 10. Люди в белых халатах. Ей пришлось несколько раз уточнять дорогу до больницы, поскольку в прошлый раз она ее не очень хорошо запомнила, ее вел Вася, но все завершилось благополучно, и, минимально проплутав, девушка подошла к крыльцу того места, где она и обрела новую жизнь. С удивлением отметив, что прошло всего около 3 недель с этого времени, а столько событий произошло за этот короткий промежуток, она открыла тяжелую дверь и лицом к лицу оказалась с ворчащей на кого-то тетей Дусей, которая и не признала сначала свою подопечную в этой красивой девушке. «Надежда, ты ли это, не узнать совсем? Мы тебя давно в гости высматриваем, а как уж Илья Семенович тебя ждет, все мечтают рассказать о своем выступлении на конференции, мы-то уже не по разу все слышали. Пойдем, пойдем скорее, я тебя к нему отведу, потом и сама подойду, с Зиночкой». Она вышла на минутку, но скоро прискачет, как узнает, что ты пришла, и она потянула девушку за собой в кабинет врача. Илья уже ждал их на пороге, возле открытой двери, видимо, услышав голос санитарки. «Надежда, Надежда Петровна, как замечательно, что вы пришли, я обязательно должен рассказать вам о своем выступлении на конференции и еще кое о чем», и он буквально затащил девушку вовнутрь.